Захоронением останков Ильина Единикина на родине заявили, что это и есть символическое завершение гражданской междоусобицы и что теперь должна наступить эпоха гражданского примирения. Вот как вы относитесь к этим заявлениям? Деникин и Ильин завещали себя похоронить на родине. Я считаю, что упокоение на родине, если было завещание, должно состояться. Оно состоялось. Но меня крайне удивляет, что, говоря о примирении и стабильности, тем самым начинают противопоставлять красные захоронения белым и начинают разжигать страсти. Ленин захоронен по решению съезда всех народов России. Он захоронен в январе, 27 января 24 года. Вопрос решен. Более того, приняты все решения и правительства, и даже указ Ельцина о том, что это неприкосновенно, он поручал в свое время своим чиновникам рассмотреть, было ли завещание Ленина и родственникам захоронить в другом месте. Не было такого документа, нет в архивах, есть официальный документ. ЮНЕСКО приняло решение, что Кремль и Красная площадь является мировой сокровищницей. И это своего рода... ЮНЕСКО, по-моему, тело Ленина не включало в список памятников исторической ценности. Мавзолей включался, весь ансамбль, тело Ленина. Не может это делиться. Это 400 с лишним человек, 22 маршала во главе с легендарным Жуковым, 30 героев и дважды героев. Там лежит Курчатов и Келдыш, великий ученый. Там Королев покоится. Живы, почти у каждого есть родственники, они живы, включая Ленина. В соответствии с законом, который принят в России, раскапывать и переносить можно при условии, если предложат родственники, никаких других, ни моральных, кстати, ни юридических, ни международных прав как нет. Раз, некоторые родственники как раз не очень-то легко могут подойти к своим могилам, потому что той же кремлевской стене не вдруг подойдешь. Я хочу сказать, есть специально собран совет родственников. Это очень интересные, уважаемые люди, я с ними встречался. Вышло их обращение, и уверен, что они сейчас обратятся к стране, прекратите кощунствовать, 1001 проблема не решена. Меня поражает Полтавченко, вроде офицер, но потерял всякую честь. Одной рукой крестится, а другой поджигает фитиль на Красной площади. Вы знаете, что это вообще-то не новость. В свое время раскопали пантеоны во Франции. Если бы Наполеон лежал во Франции, а не на острове Святой Елены, наверное, его бы кости выкинули. Но потом его привезли, он в центре Парижа, и все ходят. И сегодня каждый день там лежат на могиле его цветы. Того же Кромвеля, который Наполеон отрубил... Наполеон все-таки не на всеобщее обозрение. Одну минуточку. Каждый принимает решение так, как считают нужным. Наши отцы и деды приняли это решение. Оно соответствует нашей традиции. Приезжайте в Киево-Печерскую лавру, и вы увидите, в открытых гробах лежат 120 монахов. Более того, им каждые полгода там рубахи меняют. Я видел всякие захоронения в Европе, в соборах, и там молятся и прочее. Вот приходит и говорит, давайте уберем кладбище с Красной площади, им мешает рок-концерт играть. Ну, наверное, Путину, может быть, мешает два храма в центре Кремля, там захоронены члены царских семей с Ивана Клиты, начиная за 300 лет. Это храмы. Извините, храмы, но это рядом. А это храм Красной эпохи, в той же самой Красной стене. Обратите внимание, придите на Красную площадь и взгляните на нее. Там сочетаются красные звезды, православные кресты, гордые орлы, там сочетается вечный огонь. Как только залезут, уверяю вас, начнется такая вахканалия, которая не закончится. Я как сейчас с ужасом вспоминаю, когда в фильме Абуладзе появился «Покаяние», и вдруг я увидел, что в фильме все время играют трупом. Я говорю, вот вы увидите, будет море трупов по всей стране, переступили главную заповедь. В Евангелии написано, пусть мертвые хоронят, упокаивают мертвых. Зачем лезть туда, в это время раскаленное? В Чечне 120 тысяч хлопали, детей без призорника у моря, заводы не строят, изобретать ничего не хотят, без конца кости таскают туда-сюда. Это просто какие-то некрофилы. И это не история, это поджигатели. Нет, Геннадий Андреевич, на самом деле, вот если интересно мое мнение, то, на мой взгляд, действительно, эту тему, может, и трогать не стоит, равно как и тело. Но лежит и лежит. В конце концов, как ни странно, сейчас очереди-то в мавзолей не стоят. И тем не менее, ну, знаете, сколько посещают мавзолей? Кому интересно, мавзолей? Могут сходить. Правильно. Но... Пусть кто, и кому интересно, хотя сложит. Мне кажется, вот... Кто почитает, пусть цветы возложит. Кто просто да придет, ради бога. Я придет бы, поклониться и посмотрит, как музей, это будет нормально. Ну, скажите, пожалуйста, а может настать когда-то какое-то время, когда, ну, просто уже никому не интересно будет ходить смотреть на мертвое тело, и действительно возникнет возможность спокойно похоронить человека? По-моему, Светлана, это было бы вот, нормально. Вот когда в Испании пытались примириться и приняли решение, уникальный документ Панк Монкла, они почти год сидели в одном зале, вырабатывали нормы и принципы, определяли порядок. Понимаете, когда после определения порядка там невозможно было государственному деятелю возложить венки на одни могилы и забыть о других. А когда Путин посылает венок на могилу Деникина, я за то, чтобы ее тут похоронили. Но Деникин и все это поколение генералов царских проиграли русско-японскую, германскую, гражданскую. Это поколение пораженцев, и вдруг из них герои начинают делать. Тогда возлагают одновременно венок Красной стене на Красной площади. В Америке, когда примеряли южан и северян, там, кстати, всегда отмечают и тех, и других. А здесь за один год отменить праздник Великого Октября, и на этом вы хотите примирение получить? Закон 122 репрессировал 104 миллиона граждан, все старшее поколение в полном составе. Единороссы вносят в Думу и спаруют серп и молот знамени победы. Чего ж они не спороли самый лик нерукотворного с хоругвью самой Дмитрия Донского? И одновременно сейчас лезут на Красную площадь. Но мне кажется, кто-то в Кремле сидит очень умный и хитрый, который сознательно поджигает страну, прекрасно понимая, что если Путин начинал с Чечни и закончил Чечней на Красной площади, то никакой нестабильности, никаких сроков и разговора не может быть. Геннадий Андреевич, а вы верующий человек? Я верующий. Я верю в справедливость, верю в Россию, верю в добро, верю в тружеников. А в Бога? Я верю в правду, я верю в природу, в искусство и много этого. Не мешайте мне верить. Если верит кто-то в одного Бога или в другого, я за свободу совести и спокойно смотрю, как это происходит. У меня дочь верующая, я с огромным уважением отношусь к ее выбору. Но я не хочу, чтобы навязывали каждый свою веру или свои представления. Я хочу, чтобы люди уважали выбор многомиллионной страны, выбор дедов и отцов. Дедов и отцов у меня все в роду воевали, все шли под красным стягом, на которых написано «За советскую родину». Отцы и деды у всех разные, и по-разному судьбы складывались, и далеко не все так уж чтят ту же компартию, все, что было сделано. Давайте об этом тоже не забывать, да? А я не прошу любить, и прошу, партии надо судить по делам. И, кстати, да, в КПСС было две партии. Сейчас была будем. Партия патриотов и партия предателей. Скажите, типа мне, Ягоды, Берии, Ежова. Это разные партии совершенно. Они сражались все время. Ну, сейчас легко отделить одно от другого? Нет, нелегко отделить. Геннадий Андреевич, но скажите очевидно. Мне, пожалуйста, а что такое сегодня коммунист? Коммунист, я считаю, сегодня это первое. Это честный человек. Я любому человеку в стране могу спокойно смотреть в глаза. Я их не обманывал. Я им писал еще весной 91 года, что ломая КПСС, вы ломаете управление в огромной стране. Все равно, что руль в машине или рулевое управление на корабле. Будет беда и рассыпется страна. Я подписывался под обращением граждан «Слово к народу». Сегодня перечитайте, там написано, какая трагедия будет. Мы говорили о том, что будет расстрел парламента и пытались всячески его предотвратить. И говорили, что расстрелят не только парламент, советскую власть. После этого растащат заводы, распродадут землю. Сегодня добрались до Красной площади. Во-вторых, это мужественный человек. Сегодня у коммуниста никаких привилегий нет, кроме как защищать простого труженика. Я считаю, у простого труженика обязательно будет своя сильная партия. В свое время Де Голлю сказали, давайте запретим коммунистов. Он ответил, тогда давайте запретим тружеников, рабочего, колхозника. Скажите, пожалуйста, а вот здесь вопрос такой был, прислали на сайт. А можно ли быть, интересный вопрос, можно ли быть истинным патриотом, в нормальном, хорошем понимании этого слова, да? Можно ли быть истинным патриотом и при этом антикоммунистом? Нет, категорически нет. И могу доказать это с математической точностью. Открывайте мемуары Жукова. Он пишет: «Я горжусь, что состоял и был в партии коммунистов. Я горжусь, что защищал советскую власть и советскую страну. Я горжусь, что я победил». Открывайте Шолохова, вы в каждой строчке увидите его признание в этом. Берите, попригласите Нобелевского лауреата Алферова, он вам скажет то же самое. Кстати, Пабло Пикассо... Вы не знаете достойных людей в России, которые не являются коммунистами? Нет, я очень многих знаю, кстати, тот же самый Алферов не является коммунистом. Но он, на своем юбилее прочитал стихи о советском паспорте. Знаете, он сказал, 2000 человек сидело в зале. Он сказал, я выступал много и на научном совете, и на ученой конференции. А сейчас я вам вспомню стихи, которые читал 10-летним мальчишкой в больницах, в военных городках. Стихи о советском паспорте. Он прочитал великолепно. В конце достал красный, серпастый, молоткастый. И весь зал, 2000 человек встали. Там коммунистов не так много было. Они уважают его гражданскую позицию. И он считает, что стали учеными, потому что советская власть выучила. Геннадий Андреевич, масса современных людей, может быть, младшего уже поколения, не возраста Жораса Алферова, которые не являются коммунистами. Неужели вы отказываете всем в патриотизме? Абсолютно нет, вы не так сказали. Истинный патриот. Я и хочу сказать, истинный патриот не может быть антикоммунистом, потому что через Компартию в нашей стране прошло 40 миллионов человек. По-разному. Угу. Вы не найдете семьи, где бы не было коммуниста. Все писатели почти были коммунисты. Все крупные директора и ученые были коммунисты. Вы другое доказываете. Нет, я не другое доказываю. Я просто не хочу, когда вы хотите разжечь новую войну в каждой семье и так далее. Я не хочу разжечь. Были ошибки, партия сама признала. Были преступления, они их осудили. Может быть, их было много, что стоило сделать вывод? Нет, я хочу, чтобы вы тоже поняли. И хочу, чтобы молодые услышали. Ленин не разваливал Российскую империю. В середине декабря 16 года лидеры шести думских фракций, объединенный прогрессивный блок, пришли к царю и сказали дословно: страна агонизирует, армия бежит, промышленность останавливается, Россия разваливается. Давайте сформируем дееспособное правительство, возьмем под контроль. Согласился, через трое суток отказал. Через два месяца грянула революция. Ленин приехал в апреле 17-го. От России осталось 7%, пятачок был вокруг Москвы, советской России. 14 государств Антанты высадились во всех портах. Что они шли? Я вам сейчас план открою в Вильсенах, где рассказывалось о том, как будут делить Россию и между кем будут делить. Деникин шел на те же самые их деньги, с их оружием, ее от Орла погнали до Перекопа. В принципе, мужик увидел, что пришли не за единой, а пришли за то, чтобы Россию растащить. И в данном случае советской власти досталась полумертвая Россия. Ленин за 4 года, военный коммунист, продразверстка и НЭП полумертвую страну поднял из руины пепла. Геннадий Андреевич, не будем вдаваться лет, в те времена. Но вот вам это не нравится. Ну, просто потому, что у меня сразу всплывают в памяти 10... совсем другие вещи. Потому что миллионы людей с голода сдохли как раз во времена всей этой продразверстки. Ну, о чем, Геннадий Андреевич? Так не надо говорить, что вы читали документы, и там оказалось 150 человек погибших. Это были миллионы. Сколько за последние 10 лет Россия потеряла? Вроде войны нет. 10 миллионов, из них 9 с лишним миллионов русских. Немножко другая демографическая проблема. Это никакая не другая. Все-таки не так сидели вдоль железных дорог и дохли от голода. Не такая другая проблема. Это досталось от царской России. Советской России от после... царской досталось? Да, досталось. Голод развалившись. 20-30-х? Голод достался от царской России. Ни один завод не работал, ни одного комбайна и трактора не делали. В 41-й, через 10 лет, встретили лучшим Т-34, лучшим штурмовиком МЛ-2, лучшей Катюшей БМ-13. За 10 лет 9 тысяч заводов построили. А сейчас за 10 лет убили 12 тысяч заводов. Геннадий Андреевич, а скажите, пожалуйста, вот мы живем с вами вот уже в начавшемся 21 веке. Сейчас идет уже другой слой населения, другие поколения. А некоторые, даже многие, разделяют в какой-то мере вашу идеологию, ваши взгляды. Но это другие, современные люди. Им, наверное, уже слишком далеко приводить вот эти примеры исторические. Они живут в других реалиях, они по-другому смотрят на вещи. Скажите, пожалуйста, что вы можете предложить современному человеку, кроме воспоминаний о том, как правильно действовал Ленин? Я хочу сказать, что если молодой человек не знает свою историю, что это гибель государства. Вот вас ну, можно... положим, знает, сейчас, но для него это далекая история. Светлана, одну минуту. Да, задали хорошо. Вопрос очень ответственный и хороший вопрос задали. Понимаете, у человека можно отнять заводы, можно отнять землю. Но если отнимают волю сопротивления и историческую память, то такой народ рассыпается. Он в истории не существует. Могу привести немало примеров. Сегодня предлагают, кстати, открывайте нашу программу 17 вопросов общенационального референдума. Почему я запретил Вишнякову Верховный суд? Референдум, высший орган власти, написано в Ельцинской Конституции. Давайте проголосуем. Первые три вопроса. Давайте гарантируем каждому прожиточный минимум. И зарплату бюджетнику, это учитель, врач, инженер, военный, ученый, минимум 10-12 тысяч рублей. Такие деньги есть. Это позволит человеку маломальски выжить. А что вы хотите на референдум выносить? Кто будет против такого вопроса? Извините, это очевидный вопрос. Извините, пожалуйста, в Европе не только против. Вы вышли на работу, ничего не делали, вам никто не может закрыть меньше $3. Вам нет, никто я про не другое, может. Геннадий Андреевич, я про другое. Здесь... Зачем выносить это на референдум? Извините, очевидно, пожалуйста. Что люди будут согласны, что нужно нормально платить. А потому что по закону платить. Российской Федерации вопрос проголосован на референдуме обязана Дума, обязана. Она не может отказать в этом. Оформить в виде закона в течение полугода. Но 17 вопросов, которые нет, вы собираетесь выносить. Я извиняюсь, давайте хоть 5 вынесем главных. Страна вымирает, а детское пособие 70 рублей. Я недавно на встрече Путину говорил, давайте проголосуем, мы вам 20 раз вносим. 1500 рублей пособие детское, вы, молодая мама, и плюс 30 тысяч рублей минимум единовременной пособие. Она тогда его выкормит, он не будет больным, она его оденет. А что такое 70 рублей на 3 подгузника? А его правительство Путина 2 миллиарда должно еще за эти пособия по 70 рублей, и в бюджете следующего года даже этих денег нет. Мы предложили, давайте, чтобы все природные ресурсы работали на каждого человека. Так в Норвегии, так во Франции, так в Эмиратах. Почему у нас захапали их 15 кланов и рассовывают деньги по карманам, даже не хотят в России их беречь? Нет никаких других источников сегодня для того, чтобы вывести страну и построить новые заводы. У нас на каждого человека только разведанных ресурсов приходится по 160 тысяч, в Америке по 16, в Европе по 6. Давайте это решим. Скажите, давайте а почему отказали вам в вопросах вынесения их на референдум? А потому что... Еще вот мотивировали, вот мы сказать. Сейчас проводим опрос референдум. Угу. Уже 5 с лишним миллионов. Очередь стоит для того, чтобы проголосовать, посмотреть. Берут целыми семьями, голосуют. Мы стоим у проходных заводов, у рынков, на станции метро и так далее. Потому что это программа, без которой никакое правительство, любое придет, она вынуждена будет это проводить. Но отказали, потому что... Их политика совсем иная. Расчистить территории, превратить нефтегазовую трубу и два карьера. Нет, а чем мотивировали? Почему? А ничем. Как объяснили что отказ? Вот под ваши вопросы мотивировали, нужны деньги. А денег вроде у них нет. А на самом деле столько денег, сколько сегодня у правительства, никогда не было. Когда был дефолт у Примакова, Смыслякова и Геращенко, было всего 6 миллиардов золотовалютных резервов. Один банк, Сбербанк, выплачивал, остальные затрамбировались. Сейчас 150 миллиардов, и каждую неделю прибывает 1 500 000 000. Возьмите, сидите на горе золота, дайте людям, дайте хорошие кредиты дешевые, дайте возможность малому и среднему бизнесу развиваться, вложите в самолеты, в трактора, в машины. Я сегодня был на выставке, 1000 единиц техники стоит на выставке. Американскую, немецкую, итальянскую показывали. И лучшая на постсоветском пространстве белорусская техника Минского завода, которую вся планета берет. Чего наши-то тракторные заводы стоят и не работают? Спросил, он говорит, оборотных средств нет. Подошел, говорит, не можем делать... Говорит, никто ничего не заказывает, дайте хоть немножко отдохнуть. Ничего не дают. Геннадий Андреевич, вот, а поэтому есть, они да? не хотели, мы внесли предложение. Давайте проголосуем, вы завтра оформите законом. Вы разъясните, что нельзя давать, а я разъясню, что сегодня вас много. Триллион лежит в кубышке, будет к концу следующего года 2 200 000 000. И не хотят учителю начальных классов помочь. У него ставка 1600 рублей. А с 1 января следующего года квартплата будет за двухкомнатную квартиру 2,5. В этом согласна. Я считаю, что это безобразие, что так мало платят бюджетникам, учителям тем же. Это деньги, на которые не прожить. И я не понимаю никаких объяснений по поводу инфляции. По поводу инфляции все время речь идет о том, что разгонят. Но я не понимаю, почему нужно людей держать за гранью вообще приличного существования. А вот чтобы их держать... за гранью. Надо над ними постоянно издеваться, пухать Чечнёй, заводить вот эти раскопки, затевать одно за другое вещи. Только этим объясняю. Скажите мне, пожалуйста, Геннадий Андреевич, а есть кто-то, например, в действующем правительстве, кто вызывает у вас симпатию? Или сплошь и рядом это люди, которые не вызывают уважения? Нет, это не так, совершенно нет. Но есть кто-то? Кстати, во-первых, в правительстве есть толковые люди. Есть, но там нет общей команды. Я на заседании правительства бываю. А есть министры, деятельность которых кажется вам нормальной, адекватной, нужной сегодня? Есть. Ну, кто? Ну, вот я боюсь, назову их завтра. Да я вас умоляю, никто их не снимет. Не боитесь? Яковлев толковый министр. Яковлев? Я бы его назначил первым зампредседателем правительства. Подождите, а что он делает? Я хочу сказать. Он министр без портфеля. Кстати, нет, он занимается региональной политикой, коммунальной, национальной политикой. По-моему, у нас большие проблемы с региональной политикой. Я прошу прощения, он только полгода работает. Сначала это министерство разогнали, его трижды разгоняли. Вот. Я видел, как в Ленинграде, он в Ленинграде очень много полезно работал. Видел своими глазами. Я тоже видела, поскольку видел. Я в Ленинграде жила. Его послали на Северный Кавказ, его приняли все республики. И что? Он умеет разговаривать, и знает. И что? Хочу сказать, у нас на Северном Кавказе по результатам? Если бы ему дали поработать 3-4 годочка... Нет, извините, я 10 лет на Северном Кавказе проработал. Вы там 2 года будете разбираться, что к чему. Мне пришлось Коран изучать, Суру за Сурой переводить Крачковской на русский язык. Без этого я не мог там понять. Скажите, а как вам деятельность... Сейчас я прошу прощения. Человек, который умеет и знает хозяйство. Вот он отчитывался в Думе, все видели, грамотный. Реймон отчитывался по связи, знает проблемы и так далее. Но дело не в этом. Ведущий-то министерство, кто... Финансы Кудрин, экономики Греф и социальное здравоохранение Зурабов. Обратите внимание на их политику. Ну, кстати, ничто не нравится в их деятельности? Дело не в этом. Они проводят... ты сидишь на 3 мешках денег и куче золота. И не хочешь, чтобы мать получила пособие 1500, а подавилась бы 70 рублями. Я считаю, что просто они сознательно организовали геноцид в нашей стране. Греф сидит в экономическом министерстве. У него море денег. Мы выпускали 1500 самолетов, вертолетов в год. Сейчас для себя 5 самолетов в прошлом году сделали. На чем же летать будем? Боинги потрепанные покупаем. В августе их 5 штук с неба свалилось. Почему вы не хотите? Почему вы не хотите трактора делать? Мы 1000 тракторов в сутки делали. Это трактор, это рабочие местные механизаторы, это дети, это школа, это совершенно другая жизнь на деревне. Вот сегодня подхожу к дояркам, молоко покупают у доярки на рынке, прирыночные, 5 рублей за литр, а сами продают за 20-25. Где вы видели такой рынок? В Америке за такой рынок палкой вас выходит. В Европе вас с работы завтра уволят. Почему вы не хотите заплатить доярки по 10 рублей, а сами продавать по 15, по 20? Геннадий Андреевич, а если бы вы возглавили правительство, то что первым делом сделали бы? Первым делом предложил бы стратегию развития страны и промышленную политику. Промышленная политика предусматривает, прежде всего, развитие отечественной экономики. Первым делом немедленно сделал бы, гарантировал всем нормальную поддержку детям, старикам, многодетным и остальным. И на это нашел бы деньги. Вторым бы делом, оно и первым было сделано, провел бы необходимые реформы, по которым все, кто хотел бы, добывали природные ресурсы, но распоряжалось этим ресурсом в основном государство. Немедленно отменил бы закон, связанный с распродажей энергосистемы и железных дорог. Без этого мы замерзнем и погибнем. 25 мая в Москве было то, что если бы было это зимой при минус 15, из Москвы бы эвакуировали 2 миллиона граждан. Москва бы просто погибла. То есть вы бы увеличили влияние государства в разных странах? Я считаю, не просто увеличили. Все страны в мире за последний век увеличили влияние государства. Надо найти правильные пропорции. Почему Китай поднялся к таким высоким? Потому что у него частный сектор составляет 25%, а корпоративно-государственный составляет 75%. Почему в Швеции так называемый свой социализм, Норвегия вышла на первое место? Потому что у них почти половину богатые отдают для того, чтобы помочь бедным. Почему у них добыли нефть, написали 20 законов и заложили деньги от этой нефти для детей и внуков на 20 лет вперед. Там всем бесплатное образование, медицинское обслуживание, поездка по миру и спортивные бесплатные сооружения. Почему у нас вчера ребята это имели, сегодня у них все к чертовой матери отняли? В Москве было 1200 ведомственных садов, осталось 200. Остальные притоны, бани, 5-10, теперь не знают, как поправить это положение. Геннадий Андреевич, а скажите, пожалуйста, каковы ваши политические амбиции? Я политик с большим стажем. Одни говорят рано, вторые поздно. Не в этом дело. Было бы спокойно и нормально в стране. У меня только за рубежом вышло 150 работ и книг. Угу. Я спокойно проработаю и прожу. Но если на моем месте завтра будут сидеть люди типа Ампилова, то вся страна будет сидеть в этих окопах. Угу. Поэтому я за то, чтобы была сильная, авторитетная, грамотная, умная партия. И все сделаю для того, чтобы такая была. Вот сейчас говорят, вы там пожилые, вы старые. Мне 61 год. У нас сегодня руководство партии. Афонин секретарь по делам молодежи, он первый лидер молодежный. 28 лет. Секретарь по идеологии 40 лет. Первый секретарь, он секретарь ЦК Московского горкома 44 года. Пришла совершенно новая, молодая, энергичная команда. Об этом мы чуть позже. Сейчас прервемся, потому что время новостей. И напоминаю, что разговариваем мы с Геннадием Андреевичем Зюгановым, лидером КПРФ. Вот слушаю вас, Геннадий Андреевич, говорите вы так ярко, так напористо, так энергично, а при этом полно вопросов в интернете. Почему КПРФ так пассивно? Почему пассивны лично вы? Редко выступаете в средствах массовой информации. Партия теряет свое влияние. На следующих выборах КПРФ может не набрать 7%, и это будет на вашей совести. Во-первых, я... в течение года 150 суток командировка. Я выступаю минимум 300-350 раз во всех аудиториях. Uh-huh. Вчера сутки пробыл в Белгородской области, Старый Оскол, Губкин, Белгород. 6 встреч провел, по 3 эфирам выступил, на 2 записался. В Москве меня не пускают, потому что давно запрет на это. Неправда, еще... Неправда, Геннадий Андреевич, ну, я лично вас звала несколько раз, и из нескольких раз один раз вы согласились. Ну нет, я, во-первых, дважды был, в принципе. Я считаю, должны быть информационные передачи. Вот была у Шустера, можно было прийти и... поспорить, высказать свою точку зрения. У вас была. Все это ликвидировали. Так что вы прекрасно понимаете, что вытаптывают, всех выстраивают и всем говорят направо и вперед. Я вон посмотрел за последний квартал. У Путина 5000 сюжетов. Больше на 1000 было, когда пик президентской кампании. И, на мой взгляд, это все уже началось. Поэтому, с другой стороны, мы приглашаем всех. Приходите, вот 4-го была манифестация, было 7000 человек, выступали, агитировали, поклонились, пришли. Приходите, приглашаем на 7 ноября. Мы считаем, что это должна быть самая мощная и действенная акция протеста. Я уверен, что вы это понимаете. С другой стороны, что касается 7%, вот сейчас прошли выборы. В Ненецком округе мы набрали 25-35%, угу. В Коряке мы набрали почти 30%, в Владимирской области набрали 20%, и сейчас по опросу общественного мнения нам дают 23% почти все специалисты. Поэтому мы наращиваем свои возможности. Нам пришла толковая, сильная, грамотная молодежь. Мы очень активно работаем со всеми молодежными структурами. Я 5 лет назад на Красной площади провязал 7 галстуков. В этот раз 2000 приехало с родителями. Лица чудные, ребятки классные. Растут как грибы молодежной организации. Вы увидите, без справедливости советской власти молодежь ничего не получит в этой жизни. Угу. И сегодня она нас активно поддерживает. Правильно говорите, надо живее и энергичнее. Но приходите вместе с нами, работайте. И вы увидите, сейчас идет референдум. Почти 5 миллионов собрано подписей. До конца месяца соберем 20 миллионов. Это будет наш протест против этой политики, наша программа для того, чтобы ее реализовать. Вот с этой программой выходим 7 ноября. Выйдет 20 миллионов акций протеста. Уверяю вас, завтра будет правительство национальных интересов, а не это бесполое правительство, которое сплошь и рядом понукает интересами трудящихся. Геннадий Андреевич, а какова численность сейчас КПРФ? 180 тысяч человек. Я считаю, это солидные, серьезные структурные партии. Мы имеем в каждом поселке, в каждой дальней деревне своих сторонников, помощников. У нас теперь есть и сочувствующие, и помощники. Сегодня же военные, госслужащие, некоторые другие не в состоянии быть в партии. Uh-huh. Но они активно нам помогают, взаимодействуют, и мы искренне их благодарим. Uh-huh. Мы, например, обратились с просьбой поддержать партию. Поддержали. Кто 100, кто 200, кто 300 рублей прислал. Вот я хотел спросить, на какие средства вы живете? прислали 30 миллионов, собрали взносов около 5 миллионов. Вот, собственно говоря, средства, которые позволяют нормально работать партии. У нас депутаты и все наши активисты, кого мы поддерживаем, платят 10% взносов, а не 1%. И, должен сказать, платят исправно. Геннадий Андреевич, вот интересный вопрос есть тоже. Что может объединить предпринимателя и наемного рабочего? И возможно ли такое объединение и на какой основе? Не просто возможно. Что такое ленинский НЭП? Примирил частную собственность с государственной, коллективной. Ну и что, и чем кончилось? Одну минуточку. Дело не в чем кончилось. Дело в том, что, кстати, если бы не было внешней угрозы, не было дикой войны и необходимости, надо было срочно аккумулировать деньги и строить заводы, после войны у нас кооперация вытащила в это самое, на Орловщине все коллективы. Кооперация была развита, потреб кооперации была. Кооператоров расстреливали до последнего. Знаете, не надо утрировать это дело. А сейчас кому собственность отдали? Что эффективному собственнику? Бандиту отдали. И каждый день эти разборки вы это видите, каждый день сообщаете. Уже первая плеяда, кто был собственником, уже их нет, они там далече. И этот передел продолжается беспощадный, жестокий, жуткий. Есть вопрос, и я его задам, хотя не думала, а сейчас задам. Скажите, сейчас, пожалуйста. Сейчас, я прошу прощения. Да-да. Мы подготовили программу поддержки малого и среднего бизнеса. Мы считаем, что, во-первых, должна быть налоговая система для них поощрительная. Если он что-то делает новое, современное, перспективное, на 3 года надо освободить ее от налогов. Китайцы освобождают, в том числе и вместе с иностранными фирмами. И как на глазах растет суперсовременная промышленность. Идите, попробуйте, арендуйте помещение. Вас удушит каждый квадратный метр, вам там невозможно. Идите, включите лампочку, цена на нее прыгает, или электромотор прыгает на 20-30% каждый день. Значит, общая цена вырастет, если на 30% энергоносителя, на 20%, и вы тогда не в состоянии ничего сделать. Ко мне приходит, у меня много ребят, знакомых, с кем, кого преподавал, с кем вместе учился. Они говорят: слушай, Геннадий Андреевич, невозможно ничего организовать. Никакую операцию на год-два вперед. Невозможно сложную машину поставить на поток. Невозможно. Невозможно привлечь инвестиции, потому что климат такой, уголовный, государственный, правил игры нет. Как бы вы справились с коррупцией? Извините, коррупция, кстати... Когда чиновник и государство сращивается с бандитским миром, то победить коррупцию невозможно. Когда чиновники сами прикрывают все это сплошь и рядом, а милиция и прокуратура стоит на страже этих процессов, вы не победите. Чтобы работал закон, первое главное условие, чтобы президент и его правительство показали, что они первые соблюдают закон. Чтобы работал закон, Дума должна показать, что, приняв регламент и порядок, она будет строго этого придерживаться. Никогда. Вот это главное условие. А с другой стороны, дайте людям достойно жить. Как может учитель жить, если средняя зарплата 2500? Как может врач работать? Согласна, мы об этом говорили. Геннадий, тороплюсь задать вопросы, да, потому что их много. Никогда не слышала, вот наша радиослушница, никогда, говорит, не слышала ваше мнение по делу ЮКОСа. Да я 100 раз комментировал. Да, видимо, она не слышала. Они вместе с Ельциным все делили основные природные ресурсы. У Чубайса сидело за спиной 7 американских советников. А сегодняшние? Сейчас вот я это, два слова. Они своей рукой поставили цену на цену 500 лучших предприятий нашей страны, самых богатых приисков. Меньше 3% стоимости. Все это расточили, захапали. А теперь стали сводить счеты между собой. Мы предложили не уголовный выход из этой ситуации, а провести референдум и потом оформить законом, что основные природные кладовые принадлежат государству. И пусть добывает их и государственная компания, и ЮКОС, и остальные. Каждый зарабатывает свою долю, зарабатывает честно и достойно. Кремлевцы предлагают другой способ. Давай с этим счеты сведем. А Абрамовичу заплатили, он тоже купил, говорят, чуть ли не за 100 миллионов. А заплатили ему, те же, у кого он купил, 13 миллиардов. Из них 4 миллиарда он положит в карман. Был 29-м миллиардером по списку, теперь будет в 20-ку войдет. Вот и все. Поэтому я считаю, что там неправедное дело само по себе. Вот. И есть другие способы решения. Есть нормальные способы решения этих проблем. Достойные. Скажите... Я вижу, вас уже убедил за референдум нам проголосовать, да? Вот, кстати, слово «референдум» вы опять вспомнили. У меня недавно здесь в студии был Григорий Явлинский, и он говорил, что выборы в Мосгордуму для него своеобразный референдум. Скажите, что для вас выборы в Мосгордуму? Москва – это 10 миллионов ночью и 13 днем. Это центр. И теперь мэр будет утверждаться в Мосгордуме. Депутаты Мосгордумы имеют огромные полномочия. Поэтому мы к выборам в Думу относимся исключительно ответственно. Не случайно мой первый зам Мельников, он доктор наук, он прекрасный преподаватель, в ВГУ работал, он возглавлял тоже много идет. Лет комитет по образованию. Он идет первым. Я уверен, что нас услышат и семьи, и учителя, и преподаватели, и ученые. Вторым идет Губенко, прекрасный актер, великолепный режиссер, умница. Не будем перебирать всех кандидатов. Нет, третий идет Улас, первый секретарь, он военный полковник. Я не про это, давайте не по персоналу. Все-таки у нас не агитационная программа. Мы крайне заинтересованы в том, заинтересованность, что понятно. Крайне. Но для вас это тоже будет некий срез общественного мнения? Само собой разумеется. Да? Как к вам отнесутся в Москве? Выборы, да? Всегда это, прежде всего, мнение. Оно формализуется в бюллетене. У нас в целом в Москве хорошие позиции. Но Москва, если взять, допустим, уровень жизни в Белгороде, где я был, то в Москве он 6 раз выше. Ну, естественно, да. Поэтому в Москве здесь сложнее, а с другой стороны, вот 25 мая был удар московский. Знаете, сколько капкан энергетический попало? 5 миллионов. Да, много людей, да. 5 миллионов. На подъезде к Москве 600 поездов остановилось. Мы, кстати, поможем решить эти проблемы. Мы позаботимся о всех, у кого не хватает достатка. Мы поддержим малый и средний бизнес. Геннадий Андреевич, бизнес. не надо, да. Это уже агитация и пропаганда. Это хорошее дело. Давайте мы о другом. Я хотела спросить. Вот, кстати говоря, в связи с тем же возможным там захоронением или незахоронением Владимира Ильича Ленина, некоторые справедливо сказали, что вполне возможно это такой придуманный ход для того, чтобы вбить кол в такую шаткую антипутинскую коалицию. Для того, чтобы те, кто выступают сегодня и позиционируют себя как оппозиция, да, будь то либералы или коммунисты, не могли найти, ну, хоть какое-то взаимопонимание и объединиться. Для вас такое объединение в какую-то коалицию антипутинскую возможно или нет? У нас каждый вторник работает штаб протестных действий. Мы считаем, надо соединить выборы, мощный энергичный протест и хорошее программное обеспечение. Вот по закону монетизации мы вывели 3,5 миллиона граждан и 600 миллиардов вернули 250. Возможно ли объединение с другими политическими силами, оппозиционными? 26 политических партий участвуют в нашем комитете и каждую неделю сверяют свои часы. Студенты, женские, молодежные профсоюзы. Это маленькие, малоизвестные партии. Я хочу работать прекрасно. Что касается, допустим, Яблока. Мы с ними вместе контролировали ход выборов. Мы вместе с Яблоком судились в Верховном суде, отстаивая честные выборы и верный счет и так далее. Здесь касается конкретных совершенно дел. Готовы рассматривать. Что касается таких Чубайсов, мы близко там не сядем, вы прекрасно понимаете, почему. Геннадий Андреевич, завтра просто будет митинг на Пушкинской площади, по-моему, под названием «Как выбираем, так и живем». И там будут пытаться, в том числе и вот мои коллеги родийные, они будут пытаться набирать таких волонтеров, людей, которые согласятся быть наблюдателями на предстоящих выборах в Мосгордуму и до выборов в Госдуму. Вы присоединитесь к этой акции? Карты в руки и пожелание подобрать хороших волонтеров. Что касается нас, у нас в московской организации 10 тысяч человек. И вы будете это наблюдение осуществлять? И на каждый участок пошлем своего представителя. Он будет иметь документы, иметь опыт контроля. Мы имеем прекрасный опыт. Мы имеем мощную юридическую группу, 15 человек. И на каждый крупный участок еще пошлем своего представителя от юргруппы. Вы верите в наблюдателей? Потому что я помню, были судебные процессы, вы доказывали неправедность подсчетов голосов в тех или иных регионах, и что это было уже в поздний след. Кстати, в ходе выборов в Думу мы доказали, что из 94 тысяч участков на 56 была фальсификация. И что толку? Мы представили все документы в избирком. Да. Кстати, Вишняков покраснел. Теперь он, видите, меня не ругает. Он говорил Зюганов, представьте документы. После того, как они отказались отменить результаты выборов, мы обратились в Верховный суд. В Верховном суде заседание продолжалось 6 недель. Я там выступал целый час. Верховный суд не проверг ни одного нашего довода, но тоже побоялся поднять руку против этого беззакония, которое творится на выборах. Мы отправили документы в Европейский суд. Сейчас эти документы готовятся к рассмотрению. Кстати, наблюдатели иностранные, которые были, отметили, первое, сплошь и рядом нарушался закон, связанный с оральным представительством в средствах информации. И второе, на многих участках не было честного подсчета. Понятно. Скажите мне, пожалуйста, Геннадий Андреевич, а внутри-то у вас рядов есть раскол? Нет, нет. У нас... Ну как? Светлана, вы отстали. В прошлом году, позапрошлом году, у нас было, против нашей партии было проведено 46 спецопераций. Ну а внутри? Я по всем... оформил дело и подал в суд. Сейчас, я просто, вы должны понимать. Перед вами сидит владелец гостиницы на Кубе. Вы это слышали? Нет. От Караулова полгода орал. Я ему сказал, покажи мне крышу моей гостиницы, я тебе отдаю ровно половины. Нет и гостиницы. То есть наполовину вы все-таки претендовали? Нет, я ему предлагал дело, но это же чушь. На Кубе нельзя мне иметь гостиницу. Там нельзя частному лицу подарить, хотя у меня прекрасные отношения с Фиделем Кастро и с кубинским руководством, в принципе. Вот. А что касается раскола, у нас попытались сорвать съезд. Некто такой Семигин, купленные патриоты, говорят, за деньги Дерибаски или еще какие-то. Вот. Выпускали газету, рассылали всем нашим. Мы исключили 24 человека из партии. Все организации выздоровели, работают активно, пришли новые молодые толковые люди, организация укрепляется и работает достойно. У нас сейчас есть трудности Свердловской организации, но и там мы поправим. Там Геннадий корни ельцинизма глубоко сидят. А скажите мне, пожалуйста, тоже, кстати, член партии. Кто, Ельцин? Да. Да, какой член партии? Скажите мне, пожалуйста. Он и не член партии, он просто спившийся, разложившийся человек. Конечно. Значит, скажите мне, пожалуйста, вот если говорить уже о предстоящих президентских выборах. Успеете вы дорастить кого-то, кто будет участвовать в президентских выборах 2008 года? Есть на примете кто-то? Или вы не ставили еще такой задачи? Хотя, наверное, уже пора бы. Мы считаем, что надо соединить три мероприятия. Активный, жесткий, энергичный протест, плотная работа с населением по ключевым вопросам референдума и участие в трех уровнях выборной кампании. Если вы сейчас не закрепитесь на местных выборах, у вас не будет подпитки для думских выборов. Если вы просадите думские выборы, тогда молчите о президентских. Вот мы сейчас в Московской области участвовали в местных выборах. 38 глав избраны от нас и почти 400 депутатов. Мы утроили свои возможности в Красноярском крае. Умножаем других регионов. Мы создаем хорошую основу для думских выборов. Что касается президентской власти, в том виде, как она есть, это трагедия России. Трагедия. Сегодня у Путина полномочий больше, чем у египетского фараона, русского царя и советского генсека. Всех назначает, всех снимает и ни за что не отвечает. Поэтому мы рассматриваем необходимо, крайне необходимо ремонт властной вертикали. Надо, если получили большинство, формируйте в Думе свое правительство и отвечайте вместе правительством за обещания граждан. Давайте поправку внесем в закон, по которому любого министра можно вызвать, разобрать по косточкам и призвать к ответу. Сейчас это практически невозможно. Если он не придет, вы с ним ничего не сделаете. Третье. Надо, чтобы было единое правительство. Сегодня половину министрами руководит Путин, а половину руководит Фродков. Вот почему после Беслана год прошел, нет даже доклада. Знаете, почему нет доклада о трагедии? Почему? Потому что 25 часов дети, женщины, старики, учителя сидели в руках бандитов, и никто не координировал эту операцию по освобождению. Они должны были приступить через 2 минуты, как это случилось. Поэтому нет нормального правительства, способного отвечать за безопасность граждан. Что касается меня лично и партии, партия предложит команду. Президент, возможно, вице-президент, состав правительства и программу вывода страны из кризиса. И необходимые изменения для того, чтобы были достойные полномочия, одновременно рычаги контроля у граждан за своими избирателями. Я все это понимаю, но пытаюсь в оставшееся время все-таки добиться конкретного ответа. Если есть претензии на участие в президентских выборах, то такого человека нужно растить уже сейчас. Вы или есть кто-то, кого мы можем ожидать в ближайшее время? У нас хорошо развивается в партии целая плеяда. У нас толковые... Так, не про плеяду. Есть ли один, на кого вы можете ставить? Ну, нет, я могу назвать команду. Лидеров. А у нас называют, кто будет съезд. У нас страна лидеров. Нет, правильно, съезд называют. Геннадий Андреевич, можете не называть фамилию, но есть ли такой персонаж? Нет, назову несколько фамилий. У нас очень хорошо развивается Никитин, председатель контрольной комиссии, второй человек в партии, с огромным опытом депутатства, в Псковской легендарной земле, умный, толковый, сильным характером. Очень интересная кандидатура Рашкина, секретарь Саратовского обкома, наш главный архивик. Они уже по 10 лет работают депутатами, знают страну. Я хочу сказать, стране надо избирать, вот, без конца показывают сейчас одного человека, и говорят, что нет никого как рядом. Как вы собираетесь этому противостоять? Кстати... Как вы своего лидера доращивать собираетесь? Вот вы нам помогаете. Наши лидеры, вот сегодня, все в регионах, все работают с населением, все должны по 300-350 встреч в год провести. Я хочу сказать, курочка по зернышку клюет. Геннадий Андреевич, из Компартии знают вас, Мельникова, Кашин Владимир Иванович. Хорошо, знают, да? Какой он не в Компартии. Это креатура Кремля и олигархии. Если не вы пойдете на выборы 2008 года, то должен быть человек, которого знают, уже сейчас знают. Учитывая ваши ограниченные на федеральном пространстве СМИ возможности, вам нужен человек, которого знают. Светлана, работаем. И Зюганова знает вся страна и поддерживает очень многие. То есть, в принципе, вы считаете себя в силах претендовать еще на выборы? По крайней мере, любой лидер партии, возглавляя ее, должен быть готов к такому бремени и обязанности. Он обязан это делать. То есть, теоретически, если бы выборы завтра... Но я крайне заинтересован, чтобы энергично развивались мои коллеги. Мельников, Кашин, Никитин, Рашкин, Арефьев и целая плеяда других очень толковых ребят. Очень толковых. Понятно. Кстати, я вот смотрю на нынешнее правительство. Мы предложили бы сегодня команду на порядок сильнее. На порядок сильнее. И Яковлева. Яковлев Ленинградом руководил. После того, как Собчак с городом надел, он, собственно говоря, хоть маломальский порядок там в городе навел. Я видел, что там было и что там стало, собственно говоря. Ну да. Геннадий Андреевич, а скажите мне, пожалуйста, а что вы сейчас читаете? Да вот меня самое. Сейчас готовлю доклад к съезду. У нас 29 октября неочередной съезд. Устав изменения устава, я внимательно анализируем всю ситуацию. Читаю «Правда и ложь» о Кремлевском мемориале. Написано Абраму. Очень интересная вещь. Вчера почти закончил. Вот ту вахканалию, которую вокруг Красной площади подняли, она просто меня заставила. Я постранично перечитал. Телеграммы со всех заводов и так далее, со всех стран и от всех организаций. Оценки Ленина, всех великих той эпохи. Хотите Черчилля? Назову, как он оценил. Я, честно говоря, я был в восторге. Как он оценил Черчилля? Черчилль пишет, когда ум Ленина светился, он видел весь мир сразу, весь его позор и в первую очередь несправедливость. Такие люди рождаются раз в 100 лет, но этому столетию повезло, нас родилось двое. Он и себя имел в виду. Ух ты, Господи! Какая оценка. Я внимательно посмотрел, как решение принималось, что делалось. Люди в разные моменты, под влиянием разных обстоятельств, могут говорить разные. И я сейчас смотрю, когда Полтавченко, Слизкий, Жириновский поднимают руку на человека, который 54 года написал 55 томов. Его, кстати, собрание сочинений есть. Во всех библиотеках мира есть. Знаете об этом? Крупных библиотеках. Да, знаю. Геннадий Андреевич, скажите мне, пожалуйста, а что-нибудь из легкой литературы нет? С удовольствием. Кстати, всю периодику читаю регулярно. Читаю «Наш современник», получаю регулярно, выписываю. Вот «Колокол» вышел, новый, ребят, молодые ребята выпускают, очень толковые. Иван Голубничий своими товарищами выпускает. Должен сказать... По глобалистике и геополитике я писал долго и упорно свой труд и учебник по основам геополитики. И по этой теме почти все прочитал, что накопилось за последнее время. В том числе и Ильина. Хочу сказать, немало интересных мыслей о судьбе России. То есть Иван и Ильина вы читали... Иван Ильин был патриотом. Я с рядом позицию не согласен, но он любил страну. А, Геннадий Андреевич, дети, внуки, на них хватает времени, что... Обязан. У меня 5 внуков и внучка. Я в этом отношении богатый человек. Я считаю, что с внуками дед обязательно должен заниматься. И с удовольствием занимаюсь. Вот. Сейчас внук ходит, изучает все, что связано с живностью. Uh-huh. От морских свинок до белочек. И это делает с таким упоением. Книжки купил, и вместе читаем, изучаем, работаем. Uh-huh. Вот, он очень доволен, и мне нравится. У меня с отцом, отец у меня инвалид был, без ноги, было 25 семей пчел, 100 uh-huh. штук кроликов, uh-huh. были самые куры, были... То есть по живности вы находите общий язык с внуком. В этом отношении. Я сегодня по выставке ходил, просто сердце радовалось, что там есть чудные просто. А народ какой, за руку берешь, огромные, теплые, натруженные, жалко только. Деревню бросили на произвол судьбы. Спасибо, Геннадий Андреевич. Наше время, как ни странно, очень быстро пролетело, уже час прошел. Я напоминаю, что мы разговаривали с лидером КПРФ Геннадием Андреевичем Зюгановым. Это была программа «В круге света». Завтра в это же время, то есть сразу после 8 вечера, после новостей, в эфир выйдет уже записанное мною интервью с Мариной Филипповной Ходорковской. Так что встретимся, ну, вернее, услышимся уже завтра. До скорого. Спасибо, до свидания. 5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной. С Геннадием Андреевичем у нас давнее знакомство, лет уже 10. За это время я перемещалась с одного телеканала на другой, из одной программы в другую, а он как был лидером коммунистов, так им и остался. Впору называть консерватором. И взглядов не менял, и неосторожных и двусмысленных высказываний не допускал. Помню президентские выборы 96-го года, всеобщее сумасшествие. Именно тогда Геннадий Андреевич был на волосок от трона, просто совсем-совсем рядом с ним. Я тогда работала в программе «Вести» и пыталась о предвыборных кампаниях Ельцина и Зюганова сообщать, если не в одинаковом объеме, куда уж там, то хотя бы без глупостей. Помню анекдотическую ситуацию. В каком-то городе Зюганов выступал перед избирателями на стадионе. Народу тьма. В 8 вечера сюжет об этом я в эфир выдала. А на показ в 23 часа от начальства поступил запрет. Говорю, ну как же так? Ельцина показываем во всей красе и большом объеме, а его соперника даже нельзя обозначить географически. После пререканий начальство разрешило обозначить, но не разрешило показывать стадион, полный народа. На мое возмущение последовала реплика в духе того времени. Ты что, хочешь, чтобы к власти пришли коммунисты? Да они тебя же на первом столбе повесят, ну и так далее. К моменту личного знакомства я успела составить в своем воображении вполне кровожадный образ вождя коммунистов. Представление это оказалось ошибочным. Первое интервью в программе «Герой дня». Минута до начала прямого эфира. Геннадий Андреевич аккуратно причесывается, глядя в монитор, как в зеркало. А потом неожиданно спрашивает. «Как вы думаете, Светлана, я еще могу нравиться женщинам?» В эфир я вышла с изумленной физиономией. А почему, собственно? Коммунисты тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. И можно говорить и понимать друг друга. Почти всегда. Главное, не подходить близко к мавзолею. Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга. В круге света со Светланой Сорокиной. По субботам после 20 часов.